Глава шестая. Ресторан работал. Несколько столиков обслуживались и на улице, невзирая на вечернюю прохладу. Четыре, насчитал Роман. Четыре деревянных квадратных столика, накрытых белоснежными скатертями, придавленными сверху квадратом толстого стекла, чтобы тонкая ткань не улетала вместе с приборами. Ни один из столов на улице не был занят, и официант, обслуживающий их, заметно скучал, привалившись широким плечом к ресторанной стене, и без конца посматривал на часы, дожидаясь конца смены, когда можно будет все начать убирать с улицы. Рома заглянул внутрь. Почти все места были заняты, но было тихо, чинно, звучала легкая музыка. Барную стойку красного дерева облепили посетители, кому не досталось места за столиками. «Ресторанчик-то достаточно популярен», — подумал он и вернулся на улицу. Сел за столик, наименее обдуваемый ветром. Его все время колотило, то ли от вечерней прохлады, то ли от всего, что свалилось на него сегодня, то ли от обиды на Дианку. Да, странно звучит, но он на нее обижался. Могла бы и не поверить, если любит. Могла бы и не убегать. Просто могла ударить его, чтобы он не зарывался в своем вранье. И потом... Что потом? Он додумать не успел. «Меню, пожалуйста!» С наигранным энтузиазмом улыбнулся официант. Положил перед Ромой кожаную папку с ламинированными страницами. «Очень рекомендую баранью ногу. Сегодня она особенно хороша». «Спасибо». Машинально поблагодарил Рома, принявшись листать меню. Поесть следовало. Он ничего не ел вообще со вчерашнего вечера. Вчера его покормила мать перед тем, как он ушел из дома. Вспомнив ее картофельное пюре со свиной отбивной, красиво нарезанные овощи, вспомнив ее горделивую улыбку, с которой она ему подавала ужин, он чуть не расплакался. Горло перехватило так, что он даже обхватил его двумя руками. Мать нечасто его баловала в последние годы своими обедами и завтраками, а тут вдруг приготовила. «Все в порядке?» – обеспокоился официант и на всякий случай стрельнул глазами в охранника. Только поганых наркоманов, загибающихся за его столиком, ему и не хватало под конец смены. «Все в порядке», — просипел Рома и ткнул пальцем в первую строку, что выцепил его взгляд. «Давайте это». «Хороший выбор?» Дежурно похвалил официант выбор клиента. «Выбрал хинкали. Ну не дурак ли? Они по стоимости чуть уступали утке по-пекински. Так там было что съесть?» И гарнир к ней шел потрясающий. А тут что? Хинкали. Сегодня он точно знал, их никто не лепил. Сегодня их завезли из супермаркета. Пускай дорогие, пускай неплохого качества, но для того, чтобы их съесть, не нужно было тащиться в ресторан. Выбору парня удивились и на кухне. «Студент, что ли?» — лениво спросила Валя, повар, отвечающая именно за блюда средней сложности. «А я знаю, я у него зачетку не спрашивал». Огрызнулся он и сразу приуныл. «На чаевые вряд ли придется рассчитывать. Это теперь пока заказа дождется, пока съест, час пройдет. А он уже хотел столики тащить под навес. Вот принесло». Официант вернулся на улицу, положил на столик перед клиентом приборы, поставил соусник, корзиночку с хлебом. Внимательно глянул на него, оценивая. «Нет, деньги, кажется, у парня водились. Часы дорогие, мобильник тоже. Шматье тоже не с распродажи. Только странный какой-то. Вид отсутствующий. Но на Нарика не похож, точно. Этих он перевидал ого-го сколько». «Давно тут работаешь?» — вдруг спросил парень. Глянул на него острым взглядом, сквозь который пробивалось нечто, напоминающее боль. «Может, все же наркоман? Из этих, из тихих, скрытных?» «Простите?» Официант? Звали его Валик, то есть Валентин, но Валик было предпочтительнее для него. Вежливо склонился перед парнем. «Как давно тут работаешь, Валик?» Прочел на бейджи имя Роман. «Ну, прилично. Лет 7, наверное. Плюс-минус пара месяцев. А вы, простите, с какой целью интересуетесь?» Парень был непрост, это он сразу понял. В зал не зашел, хотя там уютнее и теплее, и хинкали заказал по рассеянности. Все равно было, что заказывать, вот он и ткнул пальцем в первую попавшуюся строчку. Он тут не просто так. Он по делу. Ну что же, ну что же. Валик был не против оказать услугу клиенту. Тем более, что на мента тот не смахивал. Такие часы ментам иметь не положено по уставу. Он всегда готов был оказать услугу, но не бесплатно. Он давно уяснил и всячески давал понять своим клиентам, что любая информация, любая услуга, не включенная в ресторанный прескурант, стоит денег. «Цель есть», — криво усмехнулся Рома, сразу поняв, что этот широкоплечий малый Ани скажет за так, поэтому сразу вытащил из кармана долларовый полтинник, проговорив. «И она оправдывает средства, на нее затраченные. Я весь внимание». Валик шустро оглянулся на дверь ресторана. Слава богу, охранника не было. Замерз, видимо, ушел греться. Полсотни баксов тут же исчезли со стола в кармане его штанов. Парень вытащил фотографию из куртки, которую прежде держал в руках, но потом надел, ветер поднялся. Положил ее на столик, ткнул пальцем в лицо улыбающегося мужика, смотревшего прямо в объектив. Спросил. «Знаешь его?» «Погодите, погодите!» Валик наморщил лоб, будто старался вспомнить, хотя не узнать Ростовского не мог. Он всегда лично его обслуживал. Таково было желание Игоря Романовича. «Слышь, Валик, ты не мути, а?» Парень стиснул челюсти, и боль из взгляда острого ушла, сменившись опасным стальным блеском, прямо как бывало у... «Ты его сын!» Ахнул он, интуитивно почувствовав в парне такую же серьезную угрозу, что постоянно исходила от его отца. «Ты его сын Роман?» «И так ты его знал. Уже хорошо, Валик». Рома тяжело вздохнул, тут же пожалел о 5 профуканных им годах. Вспомнил о той Иуде, которую он по глупости и по малолетству рванул за помощью. Да попал, как кур во щип. А ответ-то может крыться за этими ресторанными дверями, где отец был завсегдатаем. Он зябко передернулся, промерз до последней клетки, глянул на дверной проем, за которым начиналось уютное тепло. Хотел было попроситься туда, да вспомнил, что Валик обслуживает столики на улице. «А этого, второго знаешь?» И его палец опустился на широкую спину, обтянутую хорошим добротным пиджаком. «Ну, я так прямо сразу...» — завел Валик знакомый мотив, требующий денежной прибавки. «Не могу сказать...» Роман положил еще полсотни долларов на стол. Они так же быстро исчезли в кармане Валика, что и предыдущие. «Кто это?» — с нажимом произнес Роман и снова по-отцовски жестко глянул на официанта. «Это... кажется, это Михаил Иванович Шелестов». Неуверенно проговорил Валик, заметил периферическим зрением вернувшегося из зала охранника и зашипел. «Убери фотографию, быстро! Убери!» Роман послушно сгреб со столика снимок, сунул его в карман куртки и переспросил. «Шелестов, ты уверен?» «Нет, но...» Взгляд официанта забегал по темной улице. Нашел личную машину, с ней было все в порядке. Вернулся к парню, смотревшему все так же строго и опасно. И он кивнул. «Уверен». «Хорошо. Неси мои хинкали. И кофе. Много. Горячего. И это, Валик, сегодня после смены я тебя дождусь?» «Нет, нет, что ты!» Заверещал он страшным шепотом, смахивая с толстого стекла, поддерживающего белоснежную скатерть, несуществующую пыль. «Этого нельзя делать! Ни в коем случае, Роман, нельзя!» И он умчался в кухню, где было жарко, вкусно пахло едой, привычно топтались возле своих рабочих мест повара, и где ему не задавали вопросов, ответы на которые могли стоить ему... «Где хинкали парня?» Валик поглазел по сторонам. Нигде не было выставленной тарелки с нужным блюдом, а шеф-повар прямо под нос совал ему громадную, как поднос, тарелку с дивным мясом под таким благоуханным соусом, что у Валика тут же свело кишки от мгновенно пробудившегося аппетита. Или это у него от страха кишки свело, черт его знает. «Хинкали, Рустем Самедович, мне нужны хинкали. Валя!» Громко окликнул он меланхоличную повариху, неспешно сооружающую пирамидку из вареной моркови. «Где хинкали парня?» Та лишь пожала плечами и кивнула на шеф-повара без лишних комментариев. «Неси мясо пацану», — потребовал шеф-повар. «Пусть поест». «Ладно, как скажете, Рустем Самедович». Валик пожал плечами, послушно взял тарелку с подставки, шагнул к выходу из кухни, но опомнился. «А вдруг у него денег не хватит заплатить?» «Скажи, что я угощаю». И шеф-повар странно посмотрел на Валика, и Валик тут же вспомнил легенды, которыми обросла крупная фигура их шеф-повара. Болтали, а особенно много на эту тему болтала Валентина, что в прошлом их шеф-повар был отпетым бандитом, что убить человека ему было так же легко, как отрубить голову курице, что он явился в их город, спасаясь от гнева соплеменников, на родине он тоже набедокурил, и что до сих пор промышляет чем-то опасным и противозаконным. А кухня — это для него так, хобби. Пока шел с тарелкой, напоминающей широкое блюдо, на улицу, Валик чего только не передумал, и в конце концов решил, что нынешний вечер, если и принесет в дальнейшем ему проблемы, о них сегодня думать не стоило. Сегодня промозглый вечер принес ему $100,000, а это все же лучше, чем ничего. Хватит на безделушку милой девчонки, к которой он безуспешно пока клеился вторую неделю. «Я заказывал хинкали», — напомнил Роман, когда перед ним поставили громадную тарелку с громадными кусками мяса, под таким ароматным соусом, что от голода, который тут же о себе напомнил, даже голова закружилась. «Это подарок от нашего шеф-повара», — кисло улыбнулся Валик. Отступил на шаг, прикрывая под носом причинное место, и с легким поклоном пожелал приятного аппетита. «Дорого?» — прищурился Рома в сторону официанта. Деньги у него были, просто важно было знать, какой по стоимости подарок решил преподнести ему шеф-повар. И немаловажно было знать, с какой стати. Валик тут же закатил глаза, едва заметно качнул головой, что значило «охренеть, как дорого». Но тут же снова сладко улыбнулся и повторил. «Подарок от нашего шеф-повара. Он угощает. Передай ему огромное спасибо от меня». Рома взял в руки вилку и нож, обнюхал тарелку, пахло бесподобно. «И это, Валик, адресок свой черкни, если не хочешь, чтобы я тебя ждал после работы. Зайду после полуночи. Идет?» Бедный Валик не знал, куда себя деть. С языка просился отказ пацану. «А как откажешь? Если сам Рустем Самедович такими кушаньями угощает отпрыска Ростовского, снизошел, а это случалось крайне редко, то ему чего выпендриваться? Могут не понять, если парень пожалуется. Вдруг он зачастит в их ресторан, как когда-то его папаша? Вдруг не просто так он здесь? Вдруг ему что-то стало известно о том страшном деле, что случилось 5 лет назад? 5? Кажется, 5 лет прошло. Август, кажется, был. Точно, август. Он тогда только-только из отпуска вернулся. Загорелый, отдохнувший, натрахавшийся до звона в ушах. И тут это дерьмо. Еле сумел соскочить тогда, заверив всех, что ни хрена не видел. А вдруг кто-то видел, что он видел? Валику становилось все хуже и хуже. Пока парень ел... А ел он быстро, странно по-армейски, хотя по возрасту еще в армии не был. Ему, бедному, хотелось повыть. Тот доел, забрал у него меню, нашел там название блюда, цену, выложил деньги. Гордый, как папаша его. Только куда его та гордость завела? Под поросший мхом безымянный могильный камешек? Болтали тогда много чего, очень много, Валик помнил. «А шеф-повару все равно передай спасибо. От меня лично». Рома обворожительно улыбнулся, сделавшись похожим на своего отца еще больше. «Адрес, Валик?» Он скороговоркой набормотал ему адрес, где последний год снимал двушку. Собрал все со стола, забрал деньги, кивнул, когда парень сказал, что сдачи не надо, и пошел в кухню. Пока шел, подумывал, а не присвоить ли деньги за мясо себе. Рустем будет считать, что парень подарок принял, парень будет считать, что деньги в кассе, а он... Понравилось. Валик от неожиданности едва не выронил поднос. Этот циклоп? как он про себя величал шеф-повара за выпученные черные глазищи, подкараулил его на повороте, перед кухней в тесном тамбуре, где двоим ни за что было не разойтись. Надо было пятиться, чтобы пропустить встречного. Пятиться было некуда. Сзади стоял шеф-повар. Надо было идти вперед. И Валик совершил ошибку. Он пошел, на ходу кивнув. «Да, очень. Передал огромное спасибо. И заплатил». «Гордый», — бесцветным голосом произнес Рустем. И непонятно было, одобряет он гордость парня или осуждает. Валик кивнул согласно, продолжая медленно продвигаться вперед. «А ну, стоять!» — тихим голосом почти попросил шеф-повар. А у Валика тут же ноги вросли в плитку пола, и посуда на подносе задребезжала, так руки задрожали. Тут же вспомнились рассказы Валентины, что Рустему одинаково безразлично, что человека убить, что курицу. «Что он хотел?» «Кто?» — глупо переспросил Валик. «Просто с перепугу, а не чтобы ввести в заблуждение. Разве бы он осмелился? Не с этим человеком в такие игры играть». «Сын Игоря, это ведь был он?» Широкая лапища Рустема легла Валику между лопаток, и он тут же почувствовал, как хрустит его позвоночник под сильными пальцами. Вернее, может захрустеть, сболтни он что-нибудь не то. «Он, Рустем Самедович, это Роман, сын ростовского Игоря Романовича», — ответил Валик, как на уроке. Хотя, если честно, никогда так на уроках не чеканил. Все больше мямлил, потому что не учил никогда. «Потому теперь идиот и трется в официантах», — подумал мимоходом. «Похож», — растягивая гласные, прошипел Рустем. «Такой же смазливый, такой же гордый. Игорь тоже всегда платил по счетам». «Видимо, кому-то задолжал, раз так с ним обошлись», — тут же стрельнуло в голову Валика. Рустем замолчал, и непонятно было, за спиной он у него еще или уже ушел. Валик на всякий случай сделал робкий шажок и тут же снова был остановлен. «Я же сказал, стоять!» Сильная ладонь надавила ему на позвоночник. «Что он хотел?» «Кто?» Это было очередной глупостью с его стороны, и крепкий палец тут же вонзился ему в позвоночник. «Так стало больно! Так стало страшно!» Валик заскулил. «Простите, Рустем Самедович, простите! Устал, устал я!» «Что хотел сын ростовского?» — повторил шеф-повар, чуть ослабив давление на его позвоночник. «Показал фотографию, где его отец с Шелестовым. Спросил, знаю ли я обоих». «Ты что сказал?» «Сказал, что знаю». Пискнул Валик, и посуда задребезжала на его подносе звонче. «Не надо было, да? Не надо?» «Сказал и сказал». Рустем убрал руку с его спины. «И это все?» «Конечно». Валик попытался повернуть голову, чтобы показать шеф-повару свои честные-пречестные глаза, но того уже не было. «Сука!» — прошептал Валик про себя и помчался в кухню. До конца смены оставалось совсем немного времени, но оно растянулось у него длинной тонкой веревкой, натянутой над пропастью, по которой он медленно ступал, балансируя. Так как сегодня Валик не боялся никогда. Что-то подсказывало ему, какой-то тайный нерв, отвечающий за самосохранение, что все пошло не так, что все очень-очень плохо, что с визитом Романа Ростовского в их ресторан для него все поменяется. Плохо ли? Хорошо? Снимая с себя передник, Валик вдруг решил, что поменяется все в лучшую сторону. Он сегодня, в воскресный холодный вечер, самый безнадежный и пустой в плане заработка, сумел сбить 100 баксов. Это хороший знак. Он сходил в туалет перед уходом, вымыл руки с мылом, оглядел себя в зеркале над раковиной. Он же хорош, широкоплечий, достаточно высокий, гибкий в талии, лицо, может, и не особо примечательное, но не уродливое. А когда оно, его невыразительное лицо, улыбается, то девчонки просто млеют. «Кстати, девчонки!» Подходя к своей машине, Валик достал телефон и набрал номер несговорчивой подружки, не желающей смотреть на него благосклонно и с обожанием. «Привет», — мягко поздоровался он, когда девушка ему ответила. «Не разбудил? Прости, что поздно. Очень хотелось услышать твой голос». «Привет», — ответила она. «Ничего, я не сплю, и я тоже рада тебя слышать». «Уф, классно!» Он широко улыбнулся своему отражению в машинном стекле. «Может, сходим куда-нибудь?» «Валентин, куда? Половина двенадцатого ночи. Завтра понедельник, мне на занятия». Она тихонько рассмеялась и неожиданно предложила. «А хочешь, я приду к тебе? Мы же живем в соседних домах». «О, Господи!» — ахнул он, боясь верить в неожиданное счастье, и совсем позабыв про нежданного гостя, обещавшего к нему нагрянуть после полуночи. «Это было бы просто отлично! Что купить?» «Мороженое!» — рассмеялась она и, прежде чем положить трубку, сказала. «Буду через 40 минут. Пока!» Валик заметался, рванул в дежурный магазин, купил 2 громадных ведерка с мороженым. Одно с фисташковым, второе с шоколадным. Подумав, взял еще 2 дюжины брикетов с фруктовым мороженым, ореховым, классическим пломбиром и кофейным, бутылку вина, шампанское, сырокопченой колбасы. Вдруг она любит? Сыра. В $100 не уложился, но не переживал. Девчонка того стоила. Если у них все сложится, он даже не прочь был на ней жениться. Она была как раз из таких, на которых женятся. Серьезная, надежная и очень красивая. Он промедлил с покупками, долго толкаясь между прилавками, и когда подъехал к своему подъезду, девушка уже ждала его на скамеечке. «Прости, прости ради бога!» Перепугался Валик, что она закапризничает, фыркнет и уйдет. «Покупал мороженое». «Столько?» Распахнула она глаза, когда он начал доставать покупки. «Ничего себе! Зачем столько?» «Не знал, какое ты любишь», — рассмеялся он с облегчением. Она не закапризничала, не фыркнула, не ушла. И это было здорово. Он правильно сделал, что поставил именно на нее. «Я люблю шоколадное и фисташковое», — улыбнулась она мило и заглянула в пакет. «Ура, оно есть!» Она вызвалась ему помочь. Они разделили пакеты и, подшучивая друг над другом, пошли к его подъезду. Дома у него тоже все пошло гладко с первых минут. Известно же, что повисшая неловкость, возникающая после того, как девушка переступает порог твоего дома, способна все испортить. Потом бейся, не бейся, все плохо. Все прошло гладко. Она с удовольствием скинула босоножки на низких каблучках, прошлась по идеально чистому полу, похвалила его за аккуратность и тут же потащила его в кухню, решив все же приготовить поздний ужин. «Мороженое, Валентин, это, конечно, замечательно, но это ведь десерт, а время десерта еще не наступило». Фраза была более чем двусмысленная, и ниже живота у Валика сладко заныло. Если все пойдет так и дальше, он, возможно, затащит ее в постель. Или она его? «Я приму душ». Он зацепил футболку на лопатках и стащил ее с себя прямо при ней. «Ты не против?» «Нет». Зажав в руке пакет с овощами, а в другой — разделочную доску, она с интересом блуждала глазами по его накачанному торсу и вдруг кивнула. «Впечатляет». «Он ей понравился. Господи, он все делает правильно. Вечер удался». И началось все с 100 баксов, которые ему сунул сын Ростовского. И черт с ним, пускай приходит. Парой слов с ним обмолвится в прихожей и тут же выставит. У него милая девушка в гостях, которая 2 недели даже не смотрела в его сторону. И Ростовский-младший пусть катится, если не вздумает заплатить. А если вздумает заплатить, то получит что-то. Какую-то информацию, ничего не стоящую. Нет, неужели он в самом деле думает, что Валик способен разболтать то, за что может лечь рядом с его папашей под безымянный могильный камень? Он, может, и дурак, но не настолько. Об этой его тайне не знает никто. Он слишком рано понял значение загадочной фразы. «Знает один, не знает никто, знают двое, знает свинья». Еще 10 лет понял. Побрызгав на аккуратно выбритые подмышки дорогим дезодорантом, чуть пройдясь полотенцем по волосам, Он знал, что выглядит сексуально, когда с его волос свисают капли воды. Валик вышел из ванной и сразу направился в кухню. Джинсы он надел на голое тело. Специально. Чистые трусы сушились на полотенцесушителе, за ними не надо было бежать в спальню. Стол был красиво накрыт. Большая миска салата, тарелка с колбасой, сыром, свечи. Нашла на его полках. Хорошая девочка, находчивая. «Здорово!» — похвалил он, упершись кулаками в голые бока. «Ты молодец!» «Ты тоже!» Ее взгляд снова жадно прошелся по его фигуре, остановился на влажных волосах. «У тебя везде такой порядок. Ты тоже молодец!» «Что будем пить?» — спросил он, потому что понял, что пить она собирается, раз выставила на стол бокалы для вина. «Мне чуточку шампанского. Себе что пожелаешь?» Она забралась на стул с ногами. Милая, красивая, гибкая. Валик внимательно осмотрел ее джинсовый комбинезон с шортами, чтобы понять, откуда начинать его снимать. Нашел секретные пуговки, улыбнулся. Достал из холодильника вино, шампанское, принялся открывать. Ну и, конечно, как в дурной комедии, прозвенел дверной звонок. «Жена из командировки!» — прыснула она в кулачок. «Мне в шкаф или на балкон?» «Друг пришел долг отдать». Улыбнулся он снисходительно, хотя занервничал. «Я быстро. Ничего?» «Без вопросов. Только шампанского сначала налей на время ожидания». И снова улыбнулась.